«Справишься?» – скорее для проформы спросил Арнольд. Зигфрид только хмыкнул. «Замки подобных сейфов, продающихся в обыкновенных магазинах, открываются даже начинающими домушниками за считанные минуты. Что уж говорить о нем, профессионале с 20-летним стажем». Арнольд не успел еще спрятать отвертку в саквояж, как замок сейфа щелкнул и дверца бесшумно отворилась. «Битте!» – сделал приглашающий жест Зигфрид, освобождая место перед сейфом шефу. Арнольд заглянул внутрь. Сейф оказался вытянутым вглубь, и в нем поместились сразу несколько плотных конвертов. Арнольд взял лежащий сверху и, вытащив его наружу, заглянул внутрь. Несколько пачек Deutsche Mark и пачка долларов. Три паспорта разного цвета. «Это неинтересно». Он протянул его Зигфриду. Тот молча взял пакет и, не заглядывая внутрь, положил в принесенную с собой сумку из плотной, непромокаемой ткани с цифровым замком. В следующем пакете, размером побольше, обнаружилась плотная пачка стандартных машинописных листов. «Почитаем, на досуге». Взяв в руку нижний, самый пухлый пакет, Арнольд сразу понял, что в нем десятки фотографий. Не трогая их, Арнольд повернулся к помощнику, забрал у него сумку и, положив пакет в сумку, тут же закрыл ее на замок. «Думаю, наша работа здесь закончена». На следующий день канцлер Федеративной Республики принял шефа БНД Карла Шнитке, по его просьбе. После обмена приветствиями Брандт предложил Шнитке присесть в кресло и достал из бара бутылку коньяка и два бокала. «Извините, патрон, думаю, не хватает еще одного бокала», – неожиданно сказал Шнитке. «Да», – Брандт приподнял брови. «Уж не для того ли вашего сотрудника, что раскопал это дело с Геймом?» «Именно для него», – кивнул Шнитке. «Ну так давайте его сюда. Я так понимаю, ему есть что рассказать, и рассказать, и показать», – коротко ответил Шнитке. «Очень интересно». Канцлер поставил бутылку и два бокала на столик и достал третий. «Надеюсь, он здесь, не придется посылать за ним, он ждет в прихожей». Брандт нажал на кнопку вызова секретаря и сказал: «Фрау Геллер, попросите Герра Хиттвера войти». Вилли всегда отличался отличной памятью как на лица, так и на имена. Тут же входная дверь открылась, и Арнольд Хиттвер вошел, держа в руках сумку. «Добрый день, герр-канцлер», — приветствовал он хозяина кабинета. «Здравствуйте, Герр Хиттвер». Брандт протянул руку. «Вы снова с новостями, надеюсь, хорошими, разными», — уклончиво ответил Арнольд, улыбнувшись кончиками губ, — «но очень важными. Присаживайтесь». Брандт жестом предложил кресло Арнольду и плеснул в бокалы янтарную жидкость. «Я вас слушаю. Как вы знаете, герр-канцлер, на меня вышел очень ценный источник по ту сторону границы», — начал Хиттвер. «Благодаря его абсолютно точным указаниям мы смогли в кратчайшие сроки ликвидировать сеть Гюнтера Гейма, много лет работавшую на Штази. Сейчас Гейм под следствием, но он молчит и требует встречи с вами». «Да, мне сообщили об этом», — поморщился канцлер. «Но мне не о чем говорить с этим предателем и подонком». «Извините, герр-канцлер, но Гейм не предатель, он обыкновенный враг. Он не предавал ни вас, ни страну, которая его приютила. Он с самого начала был нашим врагом и направлялся сюда для подрывной работы и шпионажа». «Тогда зачем он требует встречи со мной?» — приподнял брови Брандт. «Я думал, он раскаялся и хотел просить о снисхождении. Такие фанатики никогда не раскаиваются», — покачал головой Арнольд. «А встречу он требует, чтобы шантажировать вас». «Что?» Канцлер, сидевший до этого в расслабленной позе, оторвал спину от спинки кресла и сел прямо. «У него хватает наглости шантажировать меня, и чем же?» «Вот этим». Хиттвер положил на стол сумку. «Шифр замка, ваш год рождения. Никто содержимое этой сумки не видел, включая меня». «Что это?» Канцлер не притронулся к ней. «Это я обнаружил в тайнике, оборудованном Геймом в своем незадекларированном доме. Я так понимаю, что содержимым этого контейнера он и собирался вас шантажировать». Канцлер молча взял сумку, быстро набрал код и открыл ее. На стол выпали три паспорта, несколько пачек марок и долларов, последним упал пухлый пакет. Брандт приоткрыл его, заглянул внутрь и осторожно вытянул одну фотографию. Мельком взглянув на нее, он тут же вернул ее на место и, подняв глаза в упор, посмотрел на Хиттвера. «Вы говорите, что никто не видел содержимое. Но тогда откуда вы знаете, что этим можно шантажировать?» «Я получил сведения о точном нахождении сейфа и о его содержимом от того же источника, что и ранее. Поэтому мне не было необходимости смотреть, что именно находится в этом пакете. Более того, источник предупредил, что мне не следует знакомиться с содержимым, для моего же блага и из уважения к вам». «Вы говорите о том русском парне?» — уточнил канцлер и после кивка Хитвера продолжил. Но откуда он мог знать и о сейфе, и тем более о том, что находится внутри? Это же абсолютно невозможно. Да, для обычного человека, согласно кивнул Хитвер. Но этот парень, на вид почти мальчик, совсем необычный человек. И чем же он необычен? Канцлер давно держал бокал с коньяком в руке, позабыв о нем. Вам лучше поставить бокал на стол, герр канцлер, совершенно серьезно посоветовал Хитвер. Канцлер с удивлением посмотрел на него, потом на бокал, зажатый в руке, но поставил его на стол. Этот человек из будущего, медленно произнес Арнольд, или вернее из параллельного мира, который точная наша копия, но ушедшая вперед. Поэтому он знает все, что случилось и что случится в ближайшие годы. Арнольд сделал паузу и добавил, и это будущее ужасно. Мы не спеша прогуливались по улочкам Ризы. Чем мне всегда нравились европейские города, что даже в самом малюсеньком поселке, затерянном среди лесов и холмов, было что посмотреть. Неизменная главная площадь со старинной ратушей, обязательно какой-нибудь, хоть маленький, но замок, католический или протестантский собор, а то и оба вместе. Даже обыкновенные жилые дома имели каждый свой неповторимый облик, поэтому гулять было абсолютно не скучно. А когда под руку с тобой идет самая красивая девушка планеты, которая периодически бросает на тебя взгляды полные любви, хочется не просто идти, а расправить крылья и полететь над красными черепичными крышами и острым шпилем собора. Значит, ты мечтаешь побывать в саксонской Швейцарии? Спросил я, любуясь совершенством идущим рядом. Ага, вздохнула Габриэль, но у родителей вечно не совпадают выходные, да и путешествие это не из дешевых. Не горюй, солнышко, постараюсь что-нибудь придумать. Погладил я ее по руке. А что тут придумаешь? Вздохнула Габи. В самоволку, старательно по слогам произнесла она трудное слово. Ты туда не убежишь. Конечно, согласился я. Хватит с нас противоправных действий. Мы с тобой уже почти серьезные семейные люди, нам это уже не подходит. Но я, как глава семьи, обязан удовлетворять все потребности членов семьи, так что понял и взял в разработку твое желание. Ничего не поняла, с милой улыбкой ответила Габи. Хорошо, тогда коротко, кивнул я. Я удовлетворяю все твои потребности в полной мере? Ну, протянула с задумчивым видом Габриэль. В общем-то да, но можно было бы и. Так, фрау Любимов, начал я строго, но Габи рассмеялась и не дала мне закончить. Какая же ты у меня падкая на сладости. А ну-ка иди сюда. Ну вот теперь получше. Глядя на меня близкими глазищами, в которых прыгали бесенята, перевела дух Габи. Ох, солнце мое, вдыхая ее дурманящий запах, тихо сказал я. Все-таки мне тебя послал сам Бог. Таких, как ты, земных девушек просто не бывает. Признавайся, ты ведь специально прибыла сюда из рая, ангел мой? Да. Честно глядя в глаза, ответила Габи. Мне там одной скучно стало, я к тебе и спустилась. А что все эти Гавриилы с Михаилами как мужики не очень, Саша? Габи смотрит осуждающе. Понял. Соглашаюсь я, не очень. Да они, говорят, и вообще не совсем мужики. Все, все, замолкаю. Вот как ты собрался принимать католическую веру, если совсем не уважаешь ни святых, ни ангелов? Кто сказал, что не уважаю? Делаю я удивленное лицо. Мы с ними очень даже уважаем друг друга и понимаем. Им тоже иногда хочется поговорить по-человечески, а не только бесчисленные просьбы молитвы выслушивать. Они ведь тоже людьми были, просто теперь у них работа другая, людям помогать. Габи молча смотрит на меня, внимательно пытаясь понять, дурачусь ли я, но я абсолютно серьезен. Саша, вот ты говоришь странные вещи, а мне почему-то кажется, что ты не шутишь, и это звучит не оскорбительно для меня. Потому что я говорю то же самое, что и священники, только нормальным языком и без этих фантазий, которые налипли на истину за столько веков. Да, во Вселенной есть силы, которые управляют всеми процессами в ней происходящими, но древние люди не могли понять их суть, поэтому дали им понятные для себя названия. Бог, ангелы, сатана, кто там еще? Бесенята, разного калибра, наделив их человеческими свойствами и даже обликом. Эти силы и сейчас не подвластны нашему пониманию, и думаю, здесь, на Земле, мы их никогда не поймем. Слишком мы ограничены в средствах познания. Ну как можно увидеть нашими глазами Бога? Большинство не видит даже мир, который их окружает, и чувства у них загнаны в подполье, некогда людям чувствовать. Им успеть бы раздобыть средства для пропитания, какие уж тут высокие материи. А Бог или сама Вселенная изо всех сил пытается помочь нам, посылает любовь, а мы и эту божественную силу, с помощью которой можно подняться с грешной земли в небеса, умудрились свести до обычного физиологического акта, немногим отличающегося от поглощения пищи или утоления жажды. А любовь – это ведь не акт, это состояние, которое приближает нас к ангелам, к Богу. Ты ведь чувствуешь, Габи, что когда мы вместе, ты испытываешь такое, что не можешь испытать никак иначе. Только любовь дает человеку это божественное наслаждение и ощущение того, что нет на свете ничего невозможного. Так много незнакомых слов, но я тебя понимаю, удивленно шепчет Габи. Я не знаю значения этих слов, но я чувствую, что они означают. Да, оказывается, можно слышать не только ушами и понимать не только головой. Мне кажется, тебе и катехизис учить не надо, чтобы стать католиком, задумчиво говорит Габриэль. Ты и так понимаешь о Боге больше, чем многие прихожане. Да, солнце мое, вспоминаю я, что там насчет крещения. Я уже прямо замучился ждать, когда я стану твоим законным мужем. Опять шутишь? Хмурит брови Габи. Ну вот скажи, как я могу выйти замуж за такого несерьезного человека? Это что еще за заявление? Слово не воробей, дала, назад не верну. Ты моя теперь вечная рабыня. Рабыня любви, добавляю, и Габи утопает в моих объятиях. А я и не против. Тихо смеется она. То-то же. Мама разговаривала с епископом в нашей церкви Святой Барбары. Он сказал, что, конечно, они с радостью примут нового прихожанина, но ты должен подготовиться, изучить катехизис и сдать что-то типа экзамена. Ничего себе, для меня это новость. Обучение и экзамены будут на немецком? Да, вижу, что до Габриэль начинает доходить серьезность проблемы. С недавнего времени я, под чутким руководством Габриэль, серьезно занялся немецким. Во время наших частых прогулок Габи рассказывала как экскурсовод обо всем, что попадалось нам по пути, а потом я пытался хотя бы вкратце повторить. Мне всегда удавалось довольно быстро понимать новый язык и начинать изъясняться на нем, даже имея не очень большой запас слов, но для сдачи экзамена, да еще по такой теме, где я абсолютный профан, моих знаний было явно недостаточно. А сколько времени надо учиться, интересуюсь. Это зависит от многих обстоятельств, но главное, это как быстро человек выучит катехизис. Обычно это бывает не менее года. Последние слова Габи произносит совсем убитым голосом. Сколько? От неожиданности я чуть не крикнул. То-то, мне сразу это слово, катехизис, не понравилось. Звучит так, как будто тебе сейчас кто-то поднагодит. А ты тоже целый год учила все эти премудрости? Нет, новорожденных сразу крестит, думаю, как и в вашей церкви. Да что ж это за дискриминация? Возмущаюсь я вполне искренне. Почему так? Ну я точно не знаю, мне это не нужно было. Вижу, что Габи расстроена даже больше меня. Вроде как считается, что взрослый человек должен доказать, что он осознанно выбирает католическую веру, а для этого он должен в ней разбираться. А младенец, значит, не должен? Конечно, нет, он же еще ничего не понимает. Но потом, когда дети подрастают, они тоже изучают катехизис так же долго и принимают первое причастие. А у вас разве не так? Да у нас вообще в церковь одни старушки ходят. Махнул я рукой. В Бога никто не верит, хотя на Рождество и особенно на Пасху желающих залить зеньки, миллионы. По складке на лбу вижу, что Габи пытается понять, что такое зеньки и за что их хотят залить. Да ладно, солнце, не запоминай всякую ерунду. Меня новость действительно выбила из колеи. Пьют руссиши водку, как ты говоришь. Вот и вся вера. Ты мне лучше скажи, что мы с тобой теперь будем делать. Я уже считал тебя моей женой, а сейчас у меня такое чувство, что тебя у меня забирают. Глупый, смеется Габриэль. Я же не вещь, чтобы меня кто-то забрал. Я могу только сама уйти. Что? Даже от ее шутки мне становится хреновато. Но в ближайшие 50 лет я не планирую уходить от тебя. Заканчивает Габи с улыбкой, но тут же в ее глазах вспыхивает тревога. Сашик, ты обиделся? Габи, пожалуйста, даже в шутку никогда не говори мне таких слов. Пожалуйста. Повторяю я. Прости, прости. Габи быстро обнимает меня за шею и несколько раз целует в глаза, в нос и останавливается на губах. Я не думала, что это прозвучит так нехорошо. Мне самой неприятно. Я ведь другое имела в виду. Я понимаю, солнышко, я тебя не виню и понимаю, что ты хотела сказать, но сердце реагирует быстрее, чем мозг ему объяснит. Мы несколько мгновений стоим тесно прижавшись друг к другу и постепенно блаженство растекается по всему телу и заполняет всю душу. «Я тебя люблю», — шепчет Габи. «А я тебя обожаю», — отвечаю. «А это сильнее, чем люблю. Габи откидывает голову назад и заглядывает мне в глаза. А вот это вопрос интересный. Нужно будет проверить. Когда? Ну, прям сейчас не получится. Оглядываюсь я вокруг, и Габи смеется. Ты всегда находишь причины отказаться. Ах, так, вот я тебе припомню твои шуточки, когда мы станем жить вместе. Говорю, прищурив глаза. Ты думаешь, от любви можно устать? С нами, думаю, этого не случится. И решаю прояснить до конца вопрос с церковью. Солнышко, так мы закрываем проект «Женитьба через церковь»? Габи морщит носик. Я всегда мечтала венчаться в Большом соборе. Давай с тобой сходим к нашему пастору и поговорим. Он хорошо ко мне относится, и я слышала, что бывают исключения. Только не знаю, в каких случаях. Мне это не нужно было. Конечно, сходим, если ты хочешь. Легко соглашаюсь. Так, может, сегодня и зайдем? Или там нужно записываться на прием? Ну что ты такое говоришь, Саша? Габи по-настоящему удивляется. Церковь всегда открыта для всех. Ну я же темный человек, радость души моей. Ты должна уже привыкнуть к этому, болтун. Привычные звездочки пляшут в ее глазах. Ну что, тогда гуляем по направлению к церкви. Глава 4. Мне всегда нравились католические костелы, особенно большие. Даже будучи неверующим, я всегда ощущал в них присутствие чего-то таинственно торжественного. Неужели действительно стены и само здание можно намолить, и эта энергия затем изливается на всех входящих? Кирхи Святой Барбары, которая находилась совсем рядом с домом Габи, была не очень большой, но стоило только переступить порог, как у меня сразу возникло знакомое чувство. Почему ничего подобного я не ощущал ни в одной православной церкви? Может, виновата внутренняя олиповатая, с килограммами поддельного золота оформления, или морды попов, в которых веры днем с огнем не сыскать? Габи обмакнула пальцы в мраморной вазе со святой водой и перекрестилась. Я обратил внимание, что ее лицо изменилось. Оно как будто посветлело, и я прямо залюбовался. Водского ангела фрисовать надо. «Саша, ты чего?» – шепотом спросила она меня, видя, что я застыл. «Габи, я только понемногу стал привыкать смотреть на тебя без обморока, но ты сейчас такая». «Какая? Мне кажется, дотронуться до тебя сейчас будет святотатством. Ты как ангел, а до меня сейчас и нельзя дотрагиваться». Чуть заметно улыбнулась Габи. «В церкви это запрещено, только все ли это соблюдают?» Невольно мелькнула мысль, хотя думать об этом сейчас точно не самое подходящее время. Вон как раз Патер Франц, ой, и весь наш хор в сборе. Я совсем забыла, что сегодня репетиция, смутилась Габи. Патер Франц занимается в нашей церкви делами молодежи и ведет хор. Мы пошли по проходу между скамьями к алтарю, возле которого стоял совсем молодой парень в церковном облачении. Увидев нас, он улыбнулся. «Гутен так, Патер Франц», поздоровалась Габи, слегка склонив голову. «Гутен так», повторил я за Габи. «Добрый день, Габриэль», мягким голосом поздоровался пастор. «Добрый день, молодой человек. Ты стала нас забывать, Габриэль», глядя с улыбкой на Габи, сказал он. «Даже репетиции хора пропускаешь, чего раньше за тобой не замечалось». «Извините, пастор, у меня не хватает времени», тихо ответила Габи, опустив глаза. «Но я знаю, что это меня не оправдывает. Так, может, сейчас присоединишься к нам? Нам так не хватает твоего голоса». Габи оглянулась на меня. «Солнышко, если ты хочешь, я с удовольствием послушаю, как ты поешь в хоре». «Спасибо, Сашик». Радостно улыбнулась мне Габи и повернулась к пастору. «Да, сегодня я смогу, пастор. Это не тот ли молодой человек, который хочет принять католичество?» Пастор посмотрел на меня с интересом, но в его взгляде промелькнуло что-то еще, чего я не успел понять. А до меня вдруг дошло, что я практически понимаю все, хотя разговор идет на немецком. «Это не из-за него у тебя не стало хватать времени», добавил пастор, глядя на Габи. И я снова его понял. И мне не понравилось, что он сказал. Габи слегка покраснела. «Мы с Габриэль изучаем катехизис», прямо глядя ему в глаза, сказал я. «Будет он еще моей малышке нотации читать». «О, в таком случае, это просто прекрасно», расплылся парень в сладкой улыбке. «Вот это другое дело. Поучайте лучше ваших поучит», как пелось в детской песенке. «Тогда я пойду, Сашик». Габи благодарно посмотрела на меня. «Солнце мое, я всегда с тобой». «Конечно, красота моя. Покажи им, как петь надо, а я тут посижу, послушаю». Габи поднялась на возвышение и присоединилась к хору, встав в первый ряд, обменявшись быстрым шепотом с подружками, которые радостно ей заулыбались. Пастор повернулся лицом к хору и подал знак. Мощный звук церковного органа заполнил все пространство храма, и тут же вступил хор. Первый раз церковный хор живьем я услышал в базилике Сакрикер в Париже, на Монмартре. Мы зашли туда с женой случайно, даже не подозревая о существовании самой этой базилики. Поехали на Монмартр посмотреть на живых художников и, бродя по улочкам, набрели на нее. Очень красивый собор из белого камня, как ни зайти. Зашли. Не успев сделать и пару десятков шагов, я буквально остолбенел от раздавшегося вдруг неземного пения хора мальчиков. Ничего более прекрасного я никогда не слышал ни до, ни после. Сейчас я испытал почти такой же восторг. Чистые детские голоса в сопровождении органа звучали под высоким куполом храма, как ангельское пение. В последнем ряду я заметил нескольких мужчин и женщин в возрасте. Их вступление добавило мощи, и хор зазвучал во всей красе. Практически без перерыва были исполнены еще три произведения. Чья это была музыка, я мог только догадываться. Скорее всего, конечно, Бах, самый роковый из всех композиторов Старой Европы и автор многих церковных хоралов. Я потерял счет времени и очнулся, когда Габи подошла ко мне. Не дожидаясь ее вопроса, который явно читался в ее глазах, я, с совершенно искренним восхищением, сказал: «Габи, это настоящее чудо, никогда такого не слышал». И, забыв, где нахожусь, поцеловал ее руку. «Саша», — испуганно округлила она глаза, — «здесь нельзя. Я видел в кино, как в храмах целуют руки разным священникам. Не думаю, что они заслужили больше, чем ты, своим божественным пением». «Все, все, молчу. Вам понравилось?» — услышал и понял я вопрос молодого пастора, когда он подошел к нам. «Очень-очень понравилось. Это было просто потрясающе». Собрав все подходящие немецкие слова, которые только знал, ответил я: «Наверное, когда поет хор, в церкви даже стоячих мест не хватает», — добавил я по-русски и взглядом попросил Габриэль перевести. «К сожалению, это не так», — печально улыбнулся пастор, выслушав перевод. «Все меньше молодежи приходит в церковь. Даже такая истинная католичка, как Габи, та стала реже нас посещать». И какой-то не совсем понятный мне взгляд на нее. Габи промолчала, только ниже нагнула голову. «Нужно чем-то привлекать молодых», — сказал я, — «больше для того, чтобы он отстал от Габи со своими упреками. Разнообразить формы проведения ваших мероприятий, или как они у вас называются. Габи, переведи, пожалуйста, и не смущайся ты так. Кто он тебе? Не отец же? Он мой духовный отец», — возразила Габи, но стала переводить. «Ну, я не знаю, какой он там отец, но если ему поручили работать с молодежью, пусть понимает ее запросы и меняет что-то, а не повторяет все в том же виде, что и 100 лет назад. У нас есть каноны, по которым мы обязаны проводить службу в храме». «Выслушав Габи», — сказал пастор, — «и снова я понял без перевода, — я не призываю вас отменить каноны, но вносить что-то новое, соответствующее современности, необходимо, иначе к вам будет ходить еще меньше молодых людей. Вот хор у вас замечательный, как и музыка, но она писалась в те времена, когда не было современных инструментов, да и стилей музыкальных было меньше, чем сейчас. Поэтому многим девчонкам и мальчишкам не интересно ее слушать. Вы уж извините». Я вспомнил вдруг танец Маши Громовой и музыку Шостаковича, которая была специально написана для него. Великий композитор, спору нет, но музыка никак не подходила. «Габи, вспомни Машу и ее танец», — напомнил я, видя, что и она, как и пастор, не понимает, о чем я. «Ты видела разницу?» «Да», — улыбнулась она, вспоминая восторги Маши, когда классическую музыку заменили на дешевый шлягер. «Но что можно изменить в церковном пении? Момент, дай подумать». Я завис, и Габи с Надеждой, а пастор с недоумением уставились на меня. «Точно, чего это я торможу? Есть у меня идея», — сказал я осторожно. «Только хочу сначала прояснить один момент. Габи, переводи, пожалуйста, и не хмурься, если тебе что-то покажется, скажем так, не очень красивым. Вопрос у меня такой. Подготовка к крещению обязательно должна длиться не менее года, или бывают исключения и креститься можно раньше?» «Ну, знаете, обстоятельства бывают разные, может, заслуги перед церковью учитываются. Ведь решение о том, готов или не готов кем-то конкретным, принимается». «Да», — кивнул пастор, дослушав перевод. «В вашем случае, епископ будет спрашивать мое мнение, ибо подготовкой вас буду заниматься я, а мое мнение будет основываться не только на уровне ваших знаний церковных правил и катехизиса, но и на вашем участии в делах нашей церкви. А если мне удастся сделать так, что в церковь начнет ходить молодежь, причем в значительно больших количествах, чем ранее, это будет считаться таким обстоятельством, которое позволит также значительно сократить время моего обучения, несомненно, твердо сказал пастор. Но как вы это сделаете? Для любви нет преград, пастор. Прямо так и переводить? Усомнилась Габи. А ты сомневаешься, солнце мое, в любви нет, улыбнулась она. А вот в том, говорить ли так пастору, сомневаюсь. Тогда можешь добавить, что для любви к Богу нет преград. Думаю, ему понравится. Габи с подозрением смотрит на меня, но переводит и тут же озвучивает ответ. Если это произойдет, то, конечно, ваши заслуги будут оценены достойным образом. Очень надеюсь. Довольно улыбаюсь я. Вы, конечно, знаете, что во многих соборах исполняется не только церковная музыка, но и классическая. Ведь лучшей акустики просто не найти. Да, мы когда-то пытались это практиковать, но особого эффекта в привлечении прихожан не достигли и финансовые затраты не оправдали себя. На этот раз оправдают, уверенно сказал я. Тем более, что затрат никаких не будет. Я возьму натурой. Габи, это ему не переводи, а то еще неправильно поймет, а он хоть и симпатичный мальчик. Все, все, больше не буду. Скажи только, что я обеспечу ему полные залы, в смысле, в церковь начнет ходить гораздо больше народу и не только молодежи, а за это он примет от меня экзамены экстерном. Вот так и знал, что будешь хмуриться. Габи, ну ты же сама говорила, что я понимаю о Боге больше, чем многие убежденные католики. Что ж мне теперь из-за дурации и несправедливых правил неженатым ходить? Не знаю, как хочешь так и переводи, но это невероятно. После долгого молчания сумел выговорить канцлер. Это он вам сказал, и вы поверили? Конечно же нет. Как и вы сейчас и как и мой шеф, Герр Шнитке. Согласно кивнул Хитвер. Но у нас было время убедиться, что это абсолютная правда. Тем более, что выдумывать все это ему было абсолютно невыгодно и не имеет никакого смысла. И хочу еще раз напомнить, что все, что он нам сообщил, подтвердилось до мельчайших подробностей, включая нахождение этого компромата. Никаким другим способом мы не могли бы найти этот дом Гейма, потому что ничто абсолютно их не связывает. Никаких купчих и записей в реестре. А ведь Александр, этот русский парень, не только знал, что это его собственность и по какому адресу она находится, но и что именно там хранится. А это знает только сам Гийом, даже жена не в курсе. Может, он читает мысли, выдвинул гипотезу Брандт. Я слышал, и американцы и русские ведут работу по этому направлению. Может, кивнул Арнольд, не могу утверждать обратное, хотя мне он об этом не говорил, да и в процессе общения с ним, я этого не заметил. Но остаются случаи с двумя катастрофами самолетов, которые никаким чтением мыслей не объяснить. Назначение Гейма вашим личным референтом до того, как вы об этом подумали, и написание им большого количества музыкальных шедевров на разных языках буквально за считанные минуты, а то и секунды. То есть, канцлер не сразу понял, как это доказывает, что он, как вы говорите, из будущего. Он просто вспоминает эти песни, которые он уже слышал в своей жизни и исполнял, как музыкант. То есть, он присваивает себе чужие произведения, поднял брови канцлер. Да, моя первая реакция была точно такой же, улыбнулся Арнольд. Но все дело в том, что в нашем мире их никто еще не сочинил, и нет никакой уверенности, что сочинит. Почему же? Потому что само его появление здесь начинает менять нашу действительность. Но даже если бы он и не появился, нет никакой гарантии, что все события пошли бы точно по сценарию уже где-то осуществившемуся. Как он утверждает, такое не происходит никогда. Две вселенные не могут быть идентичны во всем. Даже отпечатки пальцев у людей не повторяются. Но появление его здесь резко меняет скорость таких изменений, тем более, что он сознательно пытается предотвратить некоторые события. И когда это случается, изменения начинают происходить лавинообразно. Самый наглядный пример – Гийом. В его действительности, деятельность этого мерзавца вызвала вашу отставку в следующем, 1974 году. И хотя на смену придет ваш соратник Гельмут Шмидт, политика Западной Германии изменится, а значит изменится и весь мир, ведь в нем все взаимосвязано. Далее он предупреждает об отставке Ричарда Никсона. И если у нас вашим преемником стал бы довольно сильный политик, то в США вслед за Никсоном будут два очень слабых президента. Форд и Картер. В результате их деятельности в мире начнутся глобальные изменения, которые в дальнейшей перспективе и приведут ко всеобщему хаосу. Поэтому мы должны торопиться и начинать действовать сейчас, пока он может предсказывать события и предупреждать о тех, которые следует предотвратить. Последнее его предупреждение касается того, что Штази, возможно, готовит заброску к нам группу подготовленных арабских террористов. Арабских, удивился Брандт, откуда они их взяли? Раньше они предпочитали работать со своими или нашими согражданами. Трое арабов уже успели совершить теракт в Восточной Германии. Погибли 14 человек. Было применено биологическое оружие. И если бы не этот русский парень, жертв было бы больше. Он вовремя передал сведения о них в КГБ, а те, Штази. Но вместо того, чтобы судить этих мерзавцев, Штази решила использовать их против нас. Какой кошмар! Прошептал канцлер. Об этом преступлении он знал тоже из своего будущего, в том-то и дело, что нет, у них его не было, значит изменения и различия нарастают. Но как тогда он узнал о них, если не знали даже спецслужбы Коми? Удивился канцлер. Совершенно случайно. Я вам уже говорил, что связался он со мной через мою племянницу, которую он знал еще в своей реальности. Там довольно грустная история двух влюбленных, которых разлучила КГБ. Да. Прямо сюжет для Голливуда. Поэтому, когда он оказался здесь, он, рискуя, нашел ее и попросил о встрече со мной, зная, что я работаю на службу безопасности. Он это знал тоже из своего прошлого, перебил канцлер. Нет, это он узнал уже здесь. Но как? Нахмурился канцлер. Вы глубоко законспирированный сотрудник, а он солдат, не выходящий с территории своей военной базы. Он утверждает, что ему удается иногда получать сведения из всеобщего информационного поля Земли или, как его иногда называют, хроники Акаши. Час от часу не легче, воскликнул Брандт. То параллельный мир, а теперь еще и какие-то хроники. Так или иначе, но он обо мне узнал. А вы понимаете, что никакой другой возможности для большинства людей нет. Даже в БНД меня знают менее десятка человек. Хорошо, и как ваша племянница связана с террористами? Канцлер заинтересованно ждал продолжения. Один из них ввел ей такую же дозу ОФ, как и другим погибшим. Что, ваша племянница? Канцлер даже приподнялся в кресле. Она здорова. Поспешил закончить фразу Арнольд. И спас ее снова наш знакомый, Александр. Но, выдохнул канцлер и замолчал, не в силах найти слова. Как это ему удалось? Я так до конца и не понял его объяснение, или он не захотел, чтобы я понял. Но факт остается фактом. Исцеление происходило на глазах ее родителей, и они уверены, что если бы не Александр, то они потеряли бы свою горячо любимую дочь. В кабинете канцлера на какое-то время повисла тишина. И как удалось Штази задержать этих арабов? Пришел наконец в себя канцлер. Так же, как и я нашел этот компромат, развел руками Арнольд. Александр сначала определил, что это была не врачебная ошибка, а теракт, а затем указал точное местонахождение всех троих. Сообщил это он своему знакомому высокопоставленному офицеру КГБ, а тот уже передал сведения Штази. Арнольд помолчал и добавил: «Я считаю, что тут кроется наибольшая опасность для Александра, а значит и для нас. Поясните». Брандт внимательно посмотрел на него. «Совершенно ясно, что этот русский феномен является ценнейшим носителем информации, обладание которой дает огромные возможности для любого государства, и для мира в целом, конечно, но прежде всего именно для государства, где он будет находиться. Даже сейчас он оказал большую услугу вам, герр-канцлер, и всей Федеративной Республике. Я так считаю, а также считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы Александр не оказался в руках ничьих спецслужб, особенно из социалистического лагеря. А как он сам относится к своей стране и в целом к коммунистической идеологии? Он прямо обвиняет их в разжигании конфликтов по всему миру. Уверен, что у социализма нет будущего, как строя. В честной конкурентной борьбе у социализма нет никаких шансов победить. Именно поэтому они и ведут подрывную работу в развитых капиталистических странах. Это я вкратце пересказываю его высказывание. Мне необходимо с ним встретиться лично. После некоторого раздумья сказал канцлер: «Но как это осуществить? Он не может приехать сюда, а я, даже если и поеду с официальным визитом в ГДР, не смогу встретиться там с ним, не поставив его под угрозу. У вас есть какие-либо идеи насчет этого?» «Естественно, патрон», — спокойно ответил Арнольд. «Александр сказал, что визит генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева в ФРГ состоится с 18 мая по 21 мая этого года. Во всяком случае, в эти сроки он состоялся в его действительности. Сроки окончательно еще не согласованы, но думаю, примерно в эти дни он и пройдет», – кивнул Брандт. «Что нам это дает? ФРГ и ГДР только что подписали договор об установлении добрососедских отношений и 18 сентября вступит в ВН. Да, это тоже по его же словам. Поэтому у нас есть отличный повод провести что-то вроде фестиваля дружбы. Только не такие фальшивые и насквозь идеологизированные, как проводят коммунисты то в Москве, то в Берлине. Проведем настоящий фестиваль культуры и искусства, с выставками, концертами и прочим. И будет вполне логично пригласить восходящих звезд эстрады из ГДР и СССР. А Габриэль и Александр таковыми являются в полной мере. Они еще не раскручены, но у нас есть время. Мой старинный приятель из звукозаписывающей компании Polydor по моей просьбе выезжал в Ризу и слышал их выступление вживую. И каково впечатление профессионала? Канцлера явно заинтересовала эта идея. Даже после прослушивания любительских записей Гера Штрауберг высоко оценил инноваторские идеи Александра и вокальные данные моей племянницы. Да-да, ни я, ни ее родители не подозревали о размерах ее таланта. Александр разглядел его и помог ей раскрыть его. Когда же Гера Штрауберг услышал их на концерте, он просто не мог найти слов, чтобы высказать свое восхищение. Контракт на запись пластинок на Polydor – решенное дело. Поэтому сейчас мы можем начать транслировать некоторые их песни по радио. Уверен, они будут пользоваться успехом, и у нас будет законная причина включить их в список приглашенных на фестиваль. Чтобы приглашение военнослужащего не выглядело странным, можно пригласить их дремучий ансамбль песни и пляски Министерства обороны СССР. Да, тот самый, который везде поет про какую-то загадочную Калинку, Маринку или Машинку, не помню точно. А когда наша пара окажется здесь, найти возможность встретиться с Александром будет гораздо проще, даже учитывая то, что они, скорее всего, будут под негласным наблюдением Штази и КГБ. Но мы сможем выключить этих соглядатаев из игры на какое-то время. Отличная идея. Канцлер даже встал и прошелся по кабинету. И я думаю, с Леонидом Брежневым я могу говорить теперь более открыто. Мне кажется, он искренне стремится к разрядке международной напряженности, и теперь, когда мы знаем, чем грозит всему миру эта безумная гонка вооружений, думаю, сумеем достичь прогресса в деле установления прочного мира. Мне совершенно необходимо встретиться с этим замечательным парнем и получить необходимые факты для конкретного разговора с Брежневым. Даю вам все необходимые полномочия для осуществления вашего плана. При любых проблемах обращайтесь напрямую ко мне. Никто в вашей службе, кроме вас двоих, ничего не должен знать о том, что вы мне только что рассказали. Чем меньше будет посвященных, тем легче будет сохранить это в секрете. Спасибо за отличную работу, Герр Хитвер, и вам, Герр Шнитке. Канцлер крепко пожал руки обоим. Глава 5. А что это ты такая веселая? Громов отложил газету и с интересом посмотрел на жену. Собираешься как будто на свидание, а не на скучное мероприятие. Сам ты скучный, засмеялась Маша. А у нас там теперь не скучно. Я так понимаю, это из-за Александра, уточнил муж. Именно. Оглядев последний раз себя в зеркале, повернулась к мужу Маша. И чем он вас там веселит? Был бы он постарше, я бы, наверное, приревновал. Эх ты, старорежимный дед. Маша взлохматила волосы Громову. Саша столько романсов знает, что удивил всех. А у нас ведь там есть настоящие знатоки и ценители. Да что там романсы, он вообще столько обо всем знает, что трудно в это поверить. Ты ведь общался с ним, разве не замечал? Хм, а ты права, задумчиво сказал Громов. Очень интересный парень, даже слишком. Слишком хорошим быть невозможно. Хорошие, оно и есть хорошие. И чем его больше, тем лучше, уверенно сказала жена. А что, и Габриэль приходит с ним? Конечно, они стараются каждую минуту быть вместе. Поэтому он и не хотел приходить к нам без нее. Это просто какая-то немыслимая любовь. Маша села напротив мужа. Нет, правда, Степа, ты же видел, как они смотрят, как понимают друг друга. Часто даже без слов, с одного взгляда. Я сама это видела, Степан. Разве так бывает? Ну, если сама видела, значит, бывает, усмехнулся Громов. Маша хотела что-то еще сказать, но передумала и, поцеловав мужа, поднялась. Ладно, мне пора, не скучай. Громов посмотрел ей вслед. В последнее время Маша сильно изменилась, а с нею и их семейная жизнь. Появилось вроде как второе дыхание. Ночи стали снова, как много лет назад, бурные и жаркие, причем инициатором была как раз Маша. Это потом обрадованный Громов тоже стал проявлять инициативу, хотя еще месяц назад считал, что время страстной любви для них с женой миновало. И эти изменения произошли после встречи Маши с Александром. Но что он мог такого сделать или сказать, чтобы его Маша, которая трудно поддается чужому влиянию, так изменилась? Необходимо поговорить с ней и все выяснить. А во, у нас сегодня приятные новшества, удивился я, входя в комнату, в которой проходили наши еженедельные встречи любителей русского романса. Привычных рядов кресел не было, вместо них стояло несколько столиков со стульями вокруг, а на самих столах стояли чайные чашки с блюдцами. На отдельном столе пускал пар огромный самовар в окружении подносов с пирожными. Да, мы решили уйти от казенщины и сделать обстановку более домашней, что ли. Улыбнулась Маша и потянулась к моей щеке для поцелуя. Я подставил щеку и придержал ее за руки. Есть. У меня с каждым разом все быстрее получалось считывать информацию с людей, и что меня особенно радовало, это была точная, неискаженная и не допускающая двойного толкования информация. Маша удивленно посмотрела на меня, а я не смог скрыть радости и широко улыбнулся. Вы угадали, Маша, с таким нововведением, сегодня есть повод. Я не понимаю, Саша. Поздравляю вас от всей души, и передайте мои поздравления Степану Афанасьевичу. Но с чем? С тем, о чем вы мечтали. Продолжая улыбаться, сказал я: сын у вас. В глазах Маши пронеслась целая череда эмоций: удивление, радость, недоверие и снова радость. Но я еще ничего не чувствую, и прошло так мало времени. Я еще не была у врача. Насчет врача не знаю, сумеет ли он что-то разглядеть. Вряд ли. Вы правы, прошло слишком мало времени, но я не врач в обычном понимании, и мне анализы не нужны. Но вы уверены, Саша? В глазах Маши была такая надежда, что мне даже стало немного жаль ее. Это сколько же времени она ждала и мучилась. Я абсолютно уверен, Маша, на все 200%. Я даже могу попытаться поговорить с вашим сыном. Вы шутите, Маша? С укором сказал я, а в голове вдруг вспомнился случай из прошлой моей жизни. Во время моего пребывания в Праге, я совершенно случайно наткнулся на объявление в газете о том, что Центр нетрадиционной медицины принимает пациентов и помогает в решении всякого рода проблем. Времени у меня тогда было в избытке, а всякое такое таинственное меня влекло с детства, поэтому, не задумываясь ни секунды, я отправился по указанному адресу. Удача сопутствовала мне еще и в том, что центр этот организовали бывшие соотечественники по Союзу, граждане России и Украины, так что языковой барьер преодолевать не пришлось. Несколько дней я буквально пропадал там, присутствуя на всех приемах посетителей. Центр был абсолютно легальным, с лицензией, поэтому люди бывали там весьма состоятельные и влиятельные. Однажды даже пришла со своей проблемой министр культуры Чешской Республики. Сидя в одном ряду с экстрасенсами, я сначала просто наблюдал за их работой, но в какой-то момент вдруг увидел четкую картинку. Несколько мгновений она была неподвижной фотографией, затем вздрогнула и ожила. Я увидел целое кино из прошлой жизни пациента. После этого на стол положили уже меня и открыли, как называли это действо члены центра. Теперь я стал видеть гораздо лучше, и меня допустили к полноправному участию в процессе выявления причин болезней. Все мы очень сблизились, и меня стали приглашать в гости. В один из вечеров в гостях у нашего руководителя оказался не только я, но и молодая пара из Казахстана, только что сумевшая выбраться из страны. Маленькую дочь они оставили с матерью мужа и пытались наладить жизнь в Чехии. Но действительность оказалась несколько иной, чем рисовалась им в мечтах. В Праге их никто не ждал, языка они не знали, перспектив на работу никаких. В общем, пребывали они практически в паническом состоянии. Мы сидели, разговаривали обо всем понемногу, они завидовали хозяевам, что тем удалось открыть центр и найти таким образом средства к существованию, но в какой-то момент девушка сказала: «Я вот все равно не могу поверить, что существуют экстрасенсы, которые могут увидеть что-то конкретное, а не вот это их вечное. У вас повреждена аура, на вас порча, я ее сейчас сниму». Все присутствующие засмеялись, так талантливо она изобразила недоверие. «Ну вот ты, можешь посмотреть прямо сейчас меня и что-то сказать, что можно было бы проверить». Неожиданно обратилась она ко мне, хотя как раз я ничего и не говорил, насчет того, что я могу, не могу. «Да я еще не волшебник, я только учусь», попытался отшутиться я. «Ага, вот так всегда», обрадовалась девушка. «Рассуждать многие мастера, а как до дела, так сразу в кусты», и язвительно засмеялась. «Хорошо, давай попробую», неожиданно для себя и для нее согласился я. Посиди спокойно несколько минут. Тогда я еще ничего не знал о рейке, поэтому не стал делать никаких ритуалов и даже не положил ее для удобства. Она просто сидела на стуле, я рядом, на диване. Не успел я особо сосредоточиться, как сразу увидел сидящего на полу мальчугана 3-4 лет, играющего в кубики. Он сидел ко мне почти спиной и лица его я не видел, но почему-то сразу пришло понимание, что это сын этой девушки, о чем я поспешил ей сообщить. «Ха-ха», засмеялась она, «да у меня только неделю назад были месячные, ну может чуть больше, так что ошибочка вышла. Впрочем, другого я и не ожидала, а у меня перед внутренним взором мальчишка продолжал складывать кубики. Все-таки я советовал бы тебе провериться», сказал я и решил закрыть эту тему. Тогда у меня часто были сомнения во время таких видений, вдруг я сам все это фантазирую. «Как проверишь?» «Попозже проверюсь, конечно», согласилась девушка. «Не дай бог сейчас ребенка, тут сами не знаем, где будем завтра ночевать, а еще и младенец. Нет, только аборт». Я уже не пытался смотреть ее дальше, но этот пацан с кубиками, вдруг сам возник перед глазами, повернулся ко мне лицом, держа один кубик в руке и укоризненно произнес: «Скажи им, что это не они мне нужны, а я им очень буду нужен». И он отвернулся, снова занявшись своими кубиками. Я так и передал. «Интересно, чем это младенец может быть полезен в нашем положении?» — возмутилась девушка. «Скоро последние деньги кончатся, может еще в Казахстан придется возвращаться. А мы там все продали, пойдем жить к свекрови, а у нее там сын с семьей. Будем как в теремке друг на друге сидеть и еще малыш». Я понимал, что она абсолютно права и ничего возражать не стал. «Ты просила посмотреть, я посмотрел. Что увидел, узнал, сказал вам. Дальше только вы решаете, что делать. В тот вечер мы расстались, и я не имел о них никаких известий несколько лет. И уже проживая в Барселоне, вдруг получаю приглашение к своим знакомым, которые тоже когда-то выехали из Казахстана. Каково же было мое удивление, когда у них я встретил ту молодую пару с прекрасным малышом лет 6. А ты оказался прав», — рассказала девушка их историю. «После той встречи с тобой, мы с мужем еще помыкались в Чехии какое-то время, но поняли, что устроиться там не получится. Денег на собственный бизнес уже не было, а право на временное проживание в стране мы как раз и получали под открытие своего дела, и с ним на работу нас никто не брал. Мы узнали, что ты отправился нелегально покорять Европу, и решили, что терять нам нечего, а в Казахстан вернуться всегда успеем. Купили самый дешевый тур во Францию и поехали. Там попросили убежище, хоть и понимали, что шансов практически нет никаких. Нас поместили в лагерь, где мы и стали ждать решения, а дождались вот его», — с улыбкой сказала она, погладив по голове малыша. «Я оказалась беременной, как ты и сказал, но самое главное, когда родился наш сын, то по месту рождения он получил французское гражданство автоматически, а мы уже пошли прицепом. Вот и получилось, что это он нам был нужен больше, чем мы ему. Вот кто бы мне рассказал такое, никогда бы не поверила. Маша, я вам уже говорил, что на такие темы я не шучу». Вернулся я к разговору с Марией Громовой. «Можете через несколько дней провериться. Я не знаю, через какое время современная медицина способна обнаружить беременность, тут вы больше меня знаете». Маша растерянно смотрела на меня, не в силах поверить своему счастью. «Так мы будем чай пить или вам расхотелось?» — улыбнулся я. «Ой, и правда, чего это я?» — спохватилась она. «Проходите, садитесь, где вам больше нравится. Саша, значит, у тебя получилось?» — зашептала мне на ухо Габриэль. «Солнышко, а ты еще сомневаешься в моих возможностях? Да я самый лучший в мире, болтун!» — не дала мне закончить Габи, шлепнув по руке и глядя при этом на меня совершенно влюбленными глазами. «Ох, солнышко, когда ты так смотришь на меня, я сразу же хочу оказаться с тобой подальше от всех людей в теплой постельке. И я...» — сморщила носик Габи. Я уже собрался было шутить, но в ее глазах не увидел иронии. «Да солнышко же ты мое, ненаглядное!» Я обнял ее, не обратив внимания, смотрит на нас кто или нет. «Нужно что-то с этим делать. Я не выдержу еще 1,5 года солдатчины, хоть и живу шикарной жизнью по солдатским меркам. Скоро летние учения, и я не увижу тебя целых 10 дней, это же смерти подобно. Опять учения?» — в глазах Габи плеснуло отчаяние. «У вас же они только недавно были. Да вот такие бестолочи служат, что их учить постоянно надо, только все равно толку никакого. Ой, нет, радость моя, давай об этом не думать хоть сейчас, ну-ка, улыбнись своей волшебной улыбкой, Ваат. Совсем другое дело, я обязательно что-нибудь придумаю. Пользуясь тем, что я нахожусь как бы на службе с разрешения своего непосредственного начальника, я, после заседания в доме офицеров, в полк, конечно же не спешил. Будем считать, что пение романсов я перенес на квартиру Габриэль. Габи, а как ты относишься к фольклору? Начал я издалека, к немецкому или вообще, уточнила она. В настоящий момент меня интересует только немецкий. Хорошо отношусь и даже знаю несколько песен наизусть. Молодец, оправдала мои ожидания. Обрадовался я. А зачем тебе фольклор? Мы же не будем его петь в вашем клубе. Вряд ли, задумчиво ответил я. Хотя в жизни всякое бывает. А споешь мне что-нибудь? Прямо сейчас, слегка удивилась Габи. Ну а порку абы не па, это я на французском тебе говорю. Почти. Ну, если ты хочешь. Габи задумалась. Я много разных песен слышала, но мне нравится про любовь. Я бы очень удивился, если бы тебе нравились песни про каких-нибудь шахтеров. Про шахтеров нет фольклора. Засмеялась Габи и пересела к пианино. Тронула несколько клавиш, потом лукаво оглянулась на меня и запела. Мелодия была очень простая и какая-то игривая. Я прислушался к словам, пытаясь уловить хотя бы общий смысл. Припев повторялся очень часто и каждый раз Габи смотрела на меня с улыбкой, будто говоря, «Ну понял наконец, о чем песня?» Спросила она меня, «Ты должен уже понимать такие простые слова». «Ну, я понял, что там кто-то постоянно говорит, приходи ко мне и что-то про ветер, правильно, а, еще про маму». «Правильно, но ты понял смысл или нет?» «Сдаюсь», повесил я голову, «Переведи, темному руссише золдатину». «Ничего ты не темный, но учиться нужно лучше». В этой песне девушка поет своему любимому. «Мама спит и папа спит, а ты приходи, я оставила окно открытым. Мама подумает, что это ветер, а ты заходи, а потом ты уйдешь, а они опять подумают, что это ветер. У-у-у, какая правильная девушка!» Восхитился я, «А ты меня вот так никогда не приглашала, даже на коврике спать не разрешила. Ах ты врун, несчастный!» Габи повалила меня на кровать и прямо впилась в губы. Я сразу же запустил руки ей под кофту и прижал ее к себе. «Ух, моя сладость!» Застонал от наслаждения. Прослушивание немецких народных песен было отложено на продолжительное время. «Ты еще хочешь слушать фольклор?» Продолжая лежать на мне, спросила Габи, когда мы немного отдышались. «Таких же?» Прищурился я. «А ты хочешь таких же? А как можно хотеть чего-то другого? Мне вот интересно... Ты когда-нибудь скажешь, хватит, больше не хочу», приподнялась на локте Габи, глядя мне в глаза, «и не надейся», я поцеловал ее в носик, «ты сразу настраивайся, что жить теперь с этим тебе придется до конца дней нашей жизни, ну что поделать, придется смириться», вздохнула Габи, придется, не поддался я на провокацию, «и на снисхождение не надейся», «а что такое снисхождение, я не знаю такого слова, а тебе и не надо, все равно его не дождешься». «Саша, а ты ревнивый?» – неожиданно спросила Габи. «Что?» – по-настоящему удивился я. «Это откуда ты взяла?» «Просто моя подруга, школьная, встречается с парнем и говорит, что он ее замучил ревностью». «Ага, вон ты о чем?» Я обнял ее поудобнее. «На этот вопрос не так просто ответить, солнце мое». «Почему?» – удивилась Габи. «А мне кажется, что просто, ты или ревнуешь или нет. Просто, хорошо, тогда скажи, что ты понимаешь под этим словом». «Ну-у-у», задумалась немного она, «вот подруга говорит, что он всегда ей делает замечания, если она смотрит на других парней или когда одевается очень так, знаешь, привлекательно, ну, мини-юбку очень короткую, например, или когда она идет на какую-нибудь вечеринку без него, или вот вчера он пришел к ней домой, а ее не было, ее мама послала в ателье забрать сшитое платье и она там задержалась и они поругались». Да уж, весело они живут, даже не знаю с чего тут начинать разбор, вот с последним случаем все просто, он абсолютно не прав, причем дважды, сначала он совершенно безосновательно ее заподозрил в чем-то нехорошем из-за ее опоздания, а во-вторых, вместо того, чтобы просто спросить об этом, устроил скандал, а ты бы спросил, перебила Габи, молодец, правильно мыслишь, я дотронулся губами до ее лба, я бы даже не спросил, потому что доверяю тебе и ни в чем не подозреваю. Задержалась, значит была причина. Ты могла бы ее сама назвать, чтобы все-таки ничего там у меня случайно не зародилось нехорошее. Но это была бы твоя инициатива, потому что ты дорожишь нашими отношениями и думаешь о моем душевном спокойствии. Понимаешь, да, не ответ по принуждению, а твое желание. Видишь, как я хорошо объясняю, прямо лектор общества знания. Не смейся, но ты и правда хорошо объяснил, улыбнулась Габи. Но это только один пример, а бывает же и по-другому. Да, я объяснил самый легкий случай. А вот как отнестись к тому, что она пошла на вечеринку без него, и он ее приревновал. Кто здесь прав? Ты как думаешь, радость моя, я бы без тебя ни за что бы не пошла. Просто ответила Габи. Мы с тобой об этом уже говорили. Мне даже странно представить, что я могу пойти куда-то вместо того, чтобы провести время с тобой. Спасибо, солнышко. Но мог быть и такой вариант. У нас учение, ты знаешь, что меня точно не будет целую неделю, а твоя подруга устраивает вечеринку и очень хочет, чтобы ты пришла. Ты что будешь делать? Я все равно не пойду. Снова не раздумывая ответила Габи. Когда у вас были учения зимой и тебя не было целых 10 дней, мне было так плохо, что я даже дома не могла ни читать, ни музыкой заниматься, а уж идти куда-то веселиться. Да мое ж ты, солнце. Обнял я ее покрепче, заметив заблестевшие в глазах слезы. Ну вот тебе и ответ. Но все равно на месте того парня я не устроил бы скандал, даже если мне и было бы неприятно. Я бы попытался понять, почему ты. Нет, не будем на себе примеры приводить. Парню нужно понять, почему его девушка не дорожит их отношениями и предпочитает провести вечер в компании других друзей. Может, он сам в этом виноват, хотя бы этими постоянными придирками, ведь постоянно подозревая ее в измене из-за ее взглядов не туда или слишком откровенной одежды, он унижает ее, считает, что она способна на обман.